Глава 22. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Тиха украинская ночь. Это известно всем и каждому. Здесь хоть и не Украина, но в темное время суток тоже тихо, особенно если никто не орёт над ухом. На небе полным-полно звезд. Они кажутся невероятно близкими, так и хочется протянуть руку и сорвать парочку на погоны. «Почтальон, это центральная», – прозвучало сквозь помехи в наушнике. Такой красивый позывной я получил на время операции. «Ладно, пусть так». Могло быть и хуже. «Где вы?» «Какой же хреновый испанский у этого парня? Чем он, интересно, занимался все 4 года в академии? Только пиво пил и по бабам шлялся. Нельзя же так, честное слово». «Центральная. Это почтальон», — сказал я, застонал и выругался. «Если навигатор не врет, я в полукилометре к юго-западу от поляны. Вы один?» «Да». «Что случилось?» «Ногу повредил, черт возьми». Я охнул от боли. «За 10 минут постараюсь дошагать. А где вы?» «На подлете. Поторопитесь». «Постараюсь», — пообещал я. Сначала послышался треск двигателей, потом показалась вертушка. Она подлетела, зависла над поляной и пошла, кряхтя от напряжения, на посадку. Старенький Ми-2, такой же самый, как тот, который много лет назад должен был прилететь за мной в Афгане, но так и не появился. На войне всякое бывает, не только такое. В тот раз произошло самое страшное. На нашу часть, как кирпич на лысину, свалилась высокая комиссия аж из самой Москвы. Кто служил, поймет. Это когда куча вальяжных боевых генералов и перспективных полковников, утомившихся маршировать по паркетам, вырывается из душной Москвы, чтобы как следует оттянуться в суровых боевых условиях. Заработать ордена, чеки внешпосыл торга, нахапать трофеев, от души попить водочки и, конечно же, научить подчиненный личный состав любить родину. В колено-локтевой позе, священной для каждого военнослужащего. Нам тогда приказали возвращаться своим ходом. Свободного транспорта для эвакуации 1/200, парочки 300-х и 6 уцелевших пацанов, измотанных и голодных, просто не оказалось. Все, что могло летать, было поднято в воздух для обеспечения безопасности ответственных товарищей из вышестоящего штаба. Мы дошли, вернее сказать, доковыляли, всего-то за 2 суток. Весело, с песнями и без происшествий, не считая того, что 1 из 300-х на 2-е сутки заделался 200-м. Помню, ротный тогда не мог смотреть нам в глаза. Ему было стыдно. А вот комбату почему-то нет. Из вертолета выпрыгнул человек, пригнулся и скачками понесся в сторону. Он залег, устроился поудобнее и приник к ночному прицелу. По всему, видать, товарищ серьезно приготовился ко встрече со мной. Даже приволок с собой автоматический ствол с глушителем. Этот тип собрался отсекать от меня погоню или салютовать в честь моего прибытия. По-нашему, по-шпионски, то есть бесшумно. «Почтальон, вы где?» Ответ напрашивался сам собой, причем в рифму, но я сдержался. «Серьезнее надо быть, товарищ подполковник. Вы, между прочим, на операции, а не в пивной на Соколе». «Нога!» Тихонько, потому что был всего метрах в 20, отозвался я. «Болит, черт ее побери!» Я встал и осторожно двинулся в его сторону. «Перестаньте ныть!» – отрезал он. «Соберитесь!» «Есть собраться!» – чутко по-военному ответил я и запустил камушком в сторону кустов, торчащих прямо перед ним. Человек с ружьем среагировал быстро, только как-то странно. Он передернул затвор, направил ствол на то самое место и опять прицелился. «Привет», – тихонько сказал я. «Лежи тихо». Он дернулся и негромко высказался на великом и могучем, которым владел в совершенстве. «Замри!» Скомандовал я тоже по-русски, ноги пошире, руки за голову. «В чем дело?» – забеспокоился этот тип. «Я действую строго по инструкции». «Я тоже». Я подошел поближе, упер ему в спину ствол, полученный от старого китайца, снял с головы гарнитуру и пробежал с рукой по телу и конечностям. Сначала мне попался приличных размеров тесак в наплечных ножнах, потом пистолет в кобуре, укрепленный на голени. «Перевернись на спину», – приказал я, повторил упражнение, обнаружил гранату в нагрудном кармане и забросил ее подальше. «Так вы почтальон?» От волнения парня слегка переклинило. «А кого еще вы ждали весь такой вооруженный?» – любезно ответил я. «Вставайте уже, нам пора». Я зашагал к вертолету. «Постой!» Паренек догнал меня и ухватил за рукав. Что-то слишком быстро он пришел в себя. «Не спеши!» «Руки!» Напомнил я, но он не услышал или сделал такой вид. Мальчонка уже перестал меня бояться. К тому же разница в габаритах внушала ему оптимизм. Он был намного шире меня в плечах и на полголовы выше. «Во-первых, верни оружие», – решительно потребовал российский разведчик. «А во-вторых, я так и не узнал, что должен сделать во-вторых, потому что сгреб в горсть пару его пальцев, шагнул назад, слегка поддернул конечность вверх, а потом повернул по часовой стрелке». Герой взвыл, рухнул на колени мордочкой в траву и пропищал оттуда: «Пусти!» Мы как-то незаметно перешли на «ты». «Ты кем в посольстве числишься?» – строго спросил я и слегка ослабил захват. «Атташе по культуре», – ответил этот фрукт, поднял голову и тряхнул взмокшей, изрядно перепачканной физиономией. «А зовут тебя как?» «Евгений». «Уж если ты загремел в дипломаты, Жека, то и веди себя куртуазно, как и полагается». Я слегка повернул его руку. «Понял?» «Да!» «Умница! А железки получишь, когда прилетим на место». Терпеть не могу размахивать руками и лягаться, но иногда хамов следует строго воспитывать. Вежливое обращение они просто не воспринимают. Обиженный дипломат, бурча что-то себе под нос, уселся в кабину к пилоту, а я всю дорогу наслаждался собственным обществом в пассажирском отсеке. Никто меня не утомлял разговорами и не лез в душу, тем более что соваться туда без болотных сапог просто не стоит. Уж больно много там накопилось дерьма. Возвращение на базу – самое приятное из того, что есть в нашей работе. Задание выполнено, все трудности и пакости остались в прошлом. Впереди сплошной позитив. Заслуженное мерси от руководства, возможно, награда или даже отпуск, если совсем повезет. Но не в этот раз. Потому что очень скоро мне неизбежно предстоит пережить внутреннее расследование, долгое, нудное и чреватое абсолютно непредсказуемыми последствиями. Судите сами. Группа, приданная мне, была перебита, причем в том самом месте, которое лично я ей и назначил. Доставить клиента на просторы Отечества Я вроде и мог, но не стал этого делать. Отдал его китайцам, с которыми наверняка снюхался, да еще и засветился. Да, примерно так оно все и было. Только вот пару дней назад довелось мне на коротке побеседовать с одним обаятельным человеком, таким же фальшивым, как 26-рублевая ассигнация. Он поведал мне кое-что весьма любопытное. Я все это внимательно выслушал и даже записал. Может, клиент соврал? Сомневаюсь. И я его спрашивал достаточно жестко и не один раз. Поэтому полагаю, что он говорил правду. В этом случае у меня бомба. Самое, что ни на есть, настоящее. Рвануть она может так, что мало никому не покажется. Мне очень нужно донести ее до Москвы. Другое дело, захочет ли кто-нибудь в центре прислушаться к блеянию шпиона, обгадившегося по самые уши.